Глава 13. Вьюга встретила Ивара неприветливо, полностью оправдывая свое название. Низко висели снежные тучи, пронизывающий ветер сбивал с ног, колючие снежинки мешали нормально дышать, забиваясь в нос. А в воздухе разлилось такое сильное ощущение грядущего бурана и разгула нечисти, что он едва удержался, чтобы не сменить ипостась. Мотнув головой, он заставил себя сосредоточиться на крепости впереди и двинулся в сторону городских ворот. В этот раз напряженным и хмурым стражникам было не до шуток, его едва пропустили. Напряжение повисло в воздухе, давя на нервы. Вьюжане готовились то ли к битве, то ли к разгулу стихии. Напомнив себе, что он не имеет права вмешиваться в дела другого мира, Ивар быстро прошел по улочкам и вошел в снежную ведьму. В этот раз пахло не только мясными пирогами, но и отваром из ягод ки, причем последний явно перебивал ароматы еды. В трактире была развернута своеобразная полевая кухня, где отчетливо слышался командный голос Хельги, держащий происходящее под полным контролем. Судя по всему, из стражников на помощь ей отрядили Людвайга, который делал вид, что помогает, но по факту, видимо, мешался ведьме под ногами, потому что после того, как она наткнулась на него, самым натуральным образом рявкнула. «Уйди с глаз моих!» «Хельга, не могу без дела!» — взмолился он. «Поручи хоть что-нибудь!» «Не мешайся!» Пихнув здоровяка в бок, ведьма развернулась и увидела Ивара. «Ты что здесь делаешь?» – ахнула она. «Здравствуй, Хельга!» «Так-так», – протянул Людвайг. «Наш молодожен вернулся. Где жену потерял? Или сбежал от тебя по дороге?» «Где Эрин?» – потребовала ответа Хельга. «С ней все в порядке», – поспешил успокоить ведьму Ивар. «Нам надо поговорить». «Я как бы немного занята». «Это серьезно». «Ну, хорошо. Людвайг, ты страдал, что заняться нечем. Проследи, чтобы отвар доставили всем магам». «Слушаюсь, моя госпожа», — гаркнул он. Ведьма невольно улыбнулась, а затем показала в сторону столика в дальнем углу. Пройдя следом за ней, Ивар опустился на стул и пристально взглянул на нее. «Что случилось?» – нахмурилась она, садясь напротив. «Мне нужно, чтобы ты отправилась со мной в Риндар», – сказал он. «Зачем?» «Ты ведь знаешь, как выглядит Карисса?» «Да, конечно», – машинально ответила Хельга. «Для чего тебе это? Подожди, ты что, решил вторую ведьму украсть?» «На этот раз я планирую договориться». «Ивар, я по-своему тебя люблю и обязана Гэротом, но ты сошел с ума. После того, что ты провернул Сэрин, ты даже приблизиться не сможешь к особняку Тайи». «Она должна исполнить свою часть договора», — упрямо повторил он. «Но, как уже сказал, я планирую договориться. Твоя помощь нужна, чтобы я опять не перепутал ее с кем-то. Как ты понимаешь, с Верховной разговаривать бесполезно. Не знаю, чем она руководствовалась, когда подсунула вместо Карисы Эрин, но глупо надеяться, что в этот раз она не придумает что-то еще». «Что с Эрин?» «Все хорошо. Наводит порядки в цитадели, успела превратить Давена в снеговика, а Ларса в йети». Ивар улыбнулся, а затем помрачнел. «Но дело в том, что она совершенно не представляет, как возродить пламя, а мне не нравится настроение брата. Хоть он и сказал, что не станет настаивать на браке, понятия о долге слишком глубоко укоренились в нем». «Поэтому ты решил привести ему другую ведьму, чтобы на твою не заглядывался? Прости, но я тебе не помощница», – покачала головой Хельга и поднялась. «Мне надо работать. Если успел заметить, у нас тут нечисть с ума посходила. Буран вот-вот начнется, а снежных ведьм, способных помочь, нет. Прости, Ивар, но у меня совсем нет времени. Следует сварить много восстанавливающего зелья». «Я тебя понял. Можешь не оправдываться», – перебил он ведьму. «Ладно, Сам справлюсь». Поднявшись, Ивар собрался уходить. Если быть откровенным, то он рассчитывал, что ведьма ему поможет. Все же она многим обязана клану, но это ее выбор. Осуждать Хельгу за это он не собирался. Теперь надо понять, как выявить Карису, чтобы не получилось, как с Эрин. «Ивар, постой!» Услышал он голос Хельги, когда уже взялся за ручку двери и повернулся. Ведьма быстро приблизилась к нему, задумчивая и решительная. Несколько секунд помолчала, словно собираясь с мыслями или силой, а затем выпалила. «Если я помогу тебе, сделаешь то же самое для меня?» «Если смогу, то да, конечно». «Я помогу тебе найти Карису, но ты не заберешь ее в Фриоран сразу». «Что ты задумала, Хельга?» – прищурился он. «Я не уверена, что все получится, но попытаться стоит». Задумчиво пробормотала она и снова пристально посмотрела на него. «Так ты согласен?» «Озвучь». «Если Кариса согласится выполнить договор, ты позволишь мне уговорить ее помочь мне», – выпалила ведьма. «Без проблем», – пожал он плечами. «Тогда дай мне пару минут, я отдам распоряжение». Когда Ивар кивнул, Хельга развернулась, нашла взглядом стража и рявкнула. «Людвайг, мне надо уйти, ты за главного. Что делать знаешь? Вернусь, проверю». «Ты куда?» – растерялся Громила. «Скоро буду». Судя по всему, ведьма не собиралась объяснять, что к чему. Ивар одобрял такое поведение. Нет ничего хуже, чем пообещать и не сделать. «Я готова». Хельга успела сходить за шубой и теперь застегивала ее на ходу. «Можем уйти со двора, туда никто не заходит, а уж сегодня тем более». Ивар кивнул. Тащиться через весь город, чтобы найти безопасное место, где можно активировать портальный кристалл, довольно затратно по времени, не говоря уже о сложившейся во вьюге ситуации с нечистью. За прошедшую неделю в Риндаре ничего не изменилось. Жители все еще отмечали день зимнего солнцестояния и готовились праздновать излом зимы. Ледяной замок, выстроенный Эрин в парке, радовал всех – взрослых и детей. Хрустальные шпили упирались в голубое небо, переливаясь радужным светом. Стены искрились серебром, а деревья казались живыми, просто покрытые корочкой льда. Ивар невольно остановился, залюбовавшись сооружением, в очередной раз поразившись силе его ведьмы. «Невероятно!» – ахнула рядом Хельга. «Это Эрин сделала?» «Она!» – улыбнулся он. «От фундамента до шпиля!» «Я и не думала, что она настолько сильная!» – пробормотала ведьма. «Иначе попросила бы...» «Хельга! Не втягивай в ваши дела Эри!» – перебил он ведьму. «У нее достаточно забот». «А Карису?» – прищурилась она. «Значит, Эрин нельзя просить о помощи, а любую другую ведьму, даже если тебе необходимо ее срочно привести в Фриоран, можно? Ивар, ты сам-то себя слышишь? Ты не боишься, что за время твоего отсутствия что-то произойдет?» «Сколько вопросов!» Усмехнулся он. «Но ты права. Не стоит тратить время попусту. Пошли». «Как скажешь», – буркнула она, опуская капюшон на лицо и скрывая слишком приметную внешность. Ивар одобрительно кивнул, когда она спрятала лицо. Это было необходимой предосторожностью. Несмотря на то, что снежных ведьм в Риндаре почитали и опасались, стараясь ничем не вызвать неудовольствия сестер, Хельгу могли узнать. 7 лет прошло с тех пор, как она сбежала из Риндара к тому, кого любила. Тот факт, что для этого ей пришлось официально умереть, ведьму практически не волновал. Но сейчас мог причинить неудобство, если наткнуться на кого-то из знакомых. Времени же действительно было не очень много. Благодаря тому, что Ивар отныне знал точные координаты, из-за предосторожности все равно выстроил портальный переход неподалеку от городских стен, как и у вьюги. Обратно не придется терять день. Хельга пообещала показать безопасное место, откуда они могут уйти. Оставалась самая сложная часть путешествия – убедить Карису отправиться в Фриаран и побыть невестой. Помня о реакции Эри на такую новость, Ивар заранее настроился, что просто не будет. Идея попросить Хельгу о помощи была самой здравой. На этом все умные мысли заканчивались. Ведьма уверяла, что в отличие от своей подруги, у Кари был довольно покладистый характер. Если такое вообще можно сказать о сестрах. Вот только за 7 лет могло многое измениться. С другой стороны, тот факт, что они с Эри дружили, давал Ивару дополнительный козырь в переговорах. Хотя не стоит загадывать вперед. Сначала Карису необходимо найти. Особняк Ковена Снежных Ведьм располагался в респектабельной части города и представлял собой даже не дом, а целый комплекс зданий на огромной территории. Белый камень стен. Ледяные прутья ограды, кажущиеся хрупкими, но по крепости не слабее алмаза. И снежные духи в виде псов вместо охранников, хотя в последних не было необходимости. Нет таких глупцов, которые рискнут причинить вред снежным ведьмам, если не считать некоторых особо упорных и не признающих авторитета ведьм, вроде Гэротов. Короткий взгляд по сторонам, чтобы оценить обстановку и прикинуть пути отхода, а затем снова на основной дом. Еще одним отличием от остальных особняков в городе было отсутствие на крыше труб, из которых струился печной дым. Но Ивар знал, что это сделано только для вида, чтобы поддерживать одну из легенд, что снежные ведьмы не чувствуют холода. Но на самом деле внутри было довольно тепло. В остальном все было точно так же. Высокие окна раскрашены морозными узорами, крыша покрыта снежным искристым покрывалом, а дорожки расчищены. «Не думала, что когда-нибудь вернусь сюда», – пробормотала Хельга. Они стояли на другой стороне улицы. Надо было преодолеть последние десяток метров, чтобы оказаться у ворот, но никто из них не спешил делать последние шаги. «А если она не появится?» – уточнил Ивар. «Скоро полдень», – заметила Хельга. «Если за 7 лет не произошло кардинальных перемен, то скоро ворота откроют, разрешая войти посетителям. За последние пару сотен лет ритуал не менялся. Не думаю, что Тайя рискнула нарушить распорядок». «Традиции?» «Именно». Словно подтверждая слова Хельги, из особняка вышла одна из ведьм в белоснежной шубе. Духи ринулись к ней, на ходу меняя форму и приземляясь на плечи девушки уже птицами. Ворота открылись, повинуясь взмаху руки, а затем ведьма вновь вернулась в особняк. «Подождем еще несколько минут и пройдем, как обычные посетители», — напомнила Хельга. «На входе будет дежурная ведьма, но я сумею наложить иллюзию, так что нас никто не узнает. Говорить буду я». Ивар приподнял бровь. Об этом они не говорили, но в словах Хельги был смысл. Ей лучше знать, что к чему, и она разбирается в правилах Ковена. Его самостоятельный визит закончился неудачей. «Пошли», — сказала она. «Приветствую вас в доме снежных ведьм», — равнодушно сказала девушка, открывшая им дверь. Светлые волосы, бледная кожа, выцветшие глаза и полное отсутствие каких-либо эмоций. Белое платье смотрелось на хрупкой фигуре мешком, но на шее снежинка из 6 лучей. Как объясняла Хельга, чем больше лучей, тем сильнее дар. Судя по всему, это было не из последних. Ивар едва удержался, чтобы не покачать головой. Эрин, даже будучи в образе снежной ведьмы, выглядела и двигалась совсем иначе. Несмотря на степенность движений и высокомерие, проскальзывающее во время ее работы, он все равно ощущал в ней огонь. Яростный, неукротимый, способный сжечь дотла. Что она и продемонстрировала, когда он похитил ее, и подтверждала во все остальные дни. Это же напоминало мороженую рыбу. Ивар скользнул ленивым взглядом по холлу, отметив, что внутри довольно холодно. Но тут как с трубами. Необходимо поддерживать легенду о нечувствительности к холоду, а ведьма в довольно теплом платье. Посетителям выделялось для визитов всего пара часов. А дальше теплые полы из специального камня, внешне неотличимые от обычного мрамора, моментально нагреют комнаты. Хельга низко поклонилась ведьме, а затем протянула ей письмо, где была изложена просьба. Еще когда она писала прошение к Ковену, Ивар удивился проблеме. Но после пояснения, что такими вещами точно занимается Верховная, не стал задавать дополнительных вопросов. К тому же, встречи с Таей им все равно не избежать. Если верить Хельге, то Кариса, как ученица Верховной, обязана встречать гостей. Наверное, боги были на их стороне, потому что в холле появилась сама Кариса, чтобы проводить к Верховной. Хельга, несмотря на прошедшие годы, моментально узнала девушку по каким-то одной ей понятным признакам. Ивар в очередной раз сказал спасибо своей интуиции, прислушиваясь к которой, взял в Риндар ведьму. Все же он не соврал тогда Ларсу. Все снежные ведьмы для него были на одно лицо. Хотя Эри он теперь точно ни с кем не перепутает, в каком бы обличии она ни была. Идя следом за невысокой девушкой в традиционном светлом платье, без каких-либо украшений, Ивар получил возможность рассмотреть ее как следует. Он помалкивал, доверившись Хельге, и как только они завернули за угол, где никого не было, стало понятно, почему до сих пор ведьма ничего не предпринимала. Она просто ждала возможности остаться с Кари наедине. «Кариса!» — негромко уточнила Хельга. — Да, это мое имя. Девушка остановилась, посмотрела на нее, не сумев скрыть удивление. — Мы знакомы? Когда-то давно были, но с тех пор прошло 7 лет. — тихо ответила она. — Мы можем поговорить наедине? — Здесь никого нет, — заметила девушка. — И где никто не побеспокоит. Нам нужно всего несколько минут. Меня зовут Хельга. — сказала она, откидывая капюшон и демонстрируя классическую внешность снежных ведьм. — Ты помнишь меня? — Нет, — совершенно спокойно сказала Кариса. — Пройдемте, Верховная ожидает вас. — Кариса, послушай! — начал было Ивар, но Хельга подняла руку, призывая его помолчать. — Ты не помнишь меня, я тебя в этом не виню, но вот это ты должна узнать! Ведьма протянула руку с лежащим на ладони кулоном в виде снежинки. «Откуда он у тебя?» На миг прикрыв рот рукой, спросила она. «Мне его дала Эрин. Теперь мы можем поговорить наедине. Идите за мной!» Быстро оглянувшись, сказала Кариса и направилась к одной из дверей. Комната, куда их привела ведьма, оказалась небольшой и чем-то средним между гостиной и кабинетом. «Здесь обучают девочек», — пояснила она. «Но сейчас перерыв, так что нас никто не потревожит. Итак, откуда у тебя моя снежинка?» «Твоя? Эрин», — поправилась Кари. «Где она сама? С ней все в порядке?» «Эри сейчас гостит у меня», — осторожно сказал Ивар. «Гостит? В то время как хозяин уехал из дома?» — прищурилась она. Ивар невольно усмехнулся. Теперь понятно, почему именно с Карисой Эри подружилась. Примерно одного возраста, вполне живой взгляд и явно пытливый ум. Вот только в отличие от его импульсивной ведьмы, Кари намеревалась сначала выслушать, а только потом принимать решение. Это радовало. «Кстати, как Тайя объяснила ее отсутствие?» Медленно спросила Хельга. «Она сказала, что ее похитили. Была отправлена погоня, но Эрин погибла. Как ты понимаешь, это не так. Маячки сгорели. Так бывает, когда снежная ведьма погибает. Или покидает этот мир», — парировала Хельга. «Я ничего не понимаю», — покачала головой Кариса. «Буду краткой. Во время перехода через межмировой портал все маяки сгорают», — быстро пояснила Хельга. Именно так я смогла покинуть Ковен. Других вариантов, чтобы остаться в живых и при этом не состоять в Ковене, у ведьмы просто нет. Ни одна ведьма в здравом уме не покинет. Подожди!» Снова перебила ее Хельга. «Вот она я, стою перед тобой, как живой пример, что такие мысли не только появляются, но и исполняются. Ты можешь не верить мне и обо всем спросить у Эрин. Уж своей подруге ты поверишь? Почему она сама не приехала и что нужно вам?» «Девочка задает грамотные вопросы», — пробормотал Ивар. «Я тебе не девочка. Побольше уважения к снежной ведьме», — прищурилась Карисса, а в руке появились искры замораживающего заклинания. «Последнее предупреждение. Второго не будет». «Эри и первого не дает», — хмыкнул Ивар. Как ни странно, но именно эта фраза, видимо, подсказала Карисе, что они не лгут, если судить по тому, как расслабились ее плечи. «Как она?» — тихо спросила Карисса. «Была бы рада тебя увидеть», — осторожно сказал Ивар. «Как вообще получилось, что ее похитили? Как она выжила? Кто ее похитил? Ты ее спас?» Вопросы сыпались, словно в комнате начался снегопад. Конечно, можно было соврать, но Ивар решил ответить откровенно. «Похитил ее я». Карисса вся подобралась, как перед атакой, поэтому Ивар поспешил добавить. «Это было необходимостью, и Эри не держит на меня зла». «Странно, что ты жив». «Я очень старался остаться в таком состоянии», — хмыкнул он. «Правда, пришлось непросто. Встретишься с Эрин, она все тебе расскажет, но сейчас ближе к цели нашего визита. Дело в том, что похитить я должен был не Эрин. Я перепутал ее с другой ведьмой, с той, которую Верховная отдала нашему клану по договору. Я перепутал Эри с тобой». «Что?» Вместо ответа Ивар протянул девушке бумаги, прекрасно помня, что Эрин сразу ему поверила именно после того, как прочитала документ и удостоверилась в подлинности печатей. «Ничего не понимаю». Кари выглядела растерянной. «Снежные ведьмы не выходят замуж, а еще не влюбляются. Вместо сердца у них кусок льда и все такое», — с горечью добавила Хельга. «Карисса, пойми, очень многое из того, что говорит Тая, ложь. Но это все тема для очень долгого разговора». «Печати подлинные», — задумчиво сказала она. «Меня продали варварам». «Я бы так не сказал». Ивар поморщился. «Мы вполне цивилизованные. По древнему договору Ковен отдает ведьму, чтобы глава клана мог жениться на ней и тем самым поддержать магию мира». «Ты мой жених?» «Нет, мой брат». «Что же он сам не приехал?» — съязвила Карисса. «Хороший вопрос», — пробормотал Ивар, думая над тем, что по иронии судьбы именно он вынужден заниматься всем этим, хотя и не глава клана. «Ладно, с этим я разберусь чуть позже», — подняла руку Кари. «Резюмирую. Невеста я, но Верховная подсунула вместо меня Эрин, а моя рука оказалась сломанной не случайно. Раз вы здесь, то по какой-то причине Эрин не может выйти замуж за твоего брата, поэтому ты приехал за той, чье имя в договоре». «Умная ведьма». «В этой истории мне непонятно несколько моментов. Зачем нас поменяли?» «Ответ на этот вопрос знает только Верховная». «Хорошо, тогда последний вопрос. В чем подвох?» «Их два», — в разговор снова вступила Хельга. «Во-первых, я хотела просить тебя о помощи, как сестру и снежную ведьму. Хоть я сейчас и не состою в Ковене. В мире, где я живу, вот-вот случится аномальный буран. Одна я не справлюсь. Мир очень беден магически, но две ведьмы усмирят его без проблем». «Зачем ты живешь в таком ужасном мире?» «Там живет тот, кого я люблю. Это к завершениям о том, что снежные ведьмы не способны испытывать это чувство. Насчет второго тебя просветит Ивар. Ведьма многозначительно посмотрела на него, безмолвно умоляя не испортить все. Вот он, момент истины. Ивар невольно поморщился, понимая, что если сейчас вывалит на девушку всю правду, то она пошлет его куда подальше и будет совершенно права. Но он обещал Хельге именно уговорить Карису, не беря во внимание, что Эрин никогда в жизни его не простит, если он обманом заманит в Фриоран еще одну ведьму, можно сказать, на смерть. «Мне нужно, чтобы ты стала невестой моего брата», — наконец выдохнул он. «Снежные ведьмы не выходят замуж», — тут же парировала Карисса. «По договору я могу забрать тебя и не спрашивать мнения, но хочу, чтобы ты понимала плюсы и минусы подобного союза». «Плюсы. Твой уровень владения даром станет не меньше, чем у Тайи, а проблем с резервом в Фриоране вообще нет. Магия восстанавливается моментально. То есть ты не потеряешь магию после того, как выйдешь замуж». «Начни с минусов». «Говорят, на моем роду лежит проклятие. Ни одна снежная ведьма, вышедшая замуж за главу клана, не прожила долго». «Разговор закончен», — отрезала Карисса спустя несколько секунд. «Подожди». Ивар в одно мгновение оказался перед девушкой, мешая ей открыть дверь. «Если ты не согласишься, то Эри может погибнуть». «О чем ты?» «До сих пор ни на одну невесту не совершались покушения. А на Эре их было уже два. Я не знаю, в чем дело. Может, в том, что она немного неправильная, ведь ты же знаешь, что она даже внешне отличается от остальных. Или еще по какой причине. Но факт в том, что все упирается во время. Эрин сейчас пытается найти решение проблемы, чтобы не пришлось выходить замуж. Но уперлась в тупик». «Эрин никогда не согласилась бы выйти замуж, зная о минусах подобного союза». «Она и не согласилась». «Узнаю, Эри», — улыбнулась Карисса. «Я пообещал ей защиту и много чего еще. Но я не глава клана, а у Ларса свои соображения». «Так в чем проблема?» — пожала плечами Кари. «Стань главой и выполни данное Эри обещание». «Не все так просто. Пойми меня правильно, мне нужно, чтобы ты побыла невестой Ларса. Я не прошу тебя выходить замуж. Необходимо, чтобы Ларс отцепился от Эри и перестал строить на ее счет матримониальные планы». «Почему тебе так важно помочь Эри?» «Она очень дорога мне», — откровенно сказал Ивар. «И все?» — усмехнулась она. «Я люблю ее», — спокойно ответил он. «Понятно. Итак, тебе нужно помочь усмирить Буран, а тебе, чтобы я изобразила невесту брата. За это я получу силу и верну подругу», — задумчиво уточнила Карисса, и Ивар с Хельгой одновременно кивнули. «Хорошо, но сначала я хочу пообщаться с Верховной». «Но...» «Вы озвучили свои просьбы, я вас услышала», — заметила ведьма. «Прежде чем я решусь пойти против Ковина, я должна проверить ваши слова. Так, вернем иллюзию». Ведьма прищурилась, а затем Ивар почувствовал, как его лицо начало покалывать холодом, словно маленькими иголочками. Посмотрев на Хельгу после того, как с ним девушка закончила, Ивар увидел, как смазались черты ее лица. Волосы потемнели, став русыми, а глаза голубыми. Судя по всему, он тоже отныне обладал похожей, ничем не примечательной внешностью. «У Эрин получается лучше и держится дольше, а не пару часов», — хмыкнула она. «Но и вам не на конкурс красоты идти, а этого времени вполне хватит. Играйте свои роли, чтобы не вызвать подозрений. Как закончите, выходите и ждите за дверью». «Я тебя понял». Ивар на пару секунд задумался. «Только у меня будет еще одна небольшая просьба. Узнай у Тайи обстоятельства, при которых Эри появилась в Ковине». «Она и правда дорога тебе», — заметила ведьма, направляясь к двери. Наверное, стоило выдохнуть с облегчением, получив такое быстрое согласие Карисы, но Айвар не спешил расслабляться. По большому счету, встречи с Верховной теперь можно было избежать. Почему Кари настаивала на обратном, ему было непонятно, но возражать он не мог, понимая, что не в том положении. Все, что он мог сделать, это подготовить портальные кристаллы, чтобы в любой момент можно было уйти и укрепить щиты. Благодаря практике Сэри в последнем он поднаторел. Тем временем они вышли из комнаты, прошли дальше по коридору и оказались у массивных белых дверей. Ивар переглянулся с Хельгой. От них обоих не укрылось, что Карисса настроена решительно. Вот только предугадать, о чем пойдет разговор, было сложно. Постучав и дождавшись разрешения, ведьма открыла двери и отошла в сторону, пропуская посетителей. Как только все оказались внутри, Кари закрыла двери, указала рукой на кресло перед массивным столом, а сама пошла за него и встала за троном, иначе и не скажешь, на котором сидела Тайя. Ивар еще в прошлый раз оценил убранство кабинета Верховной, где было все направлено на то, чтобы впечатлить визитера. Стены, украшенные мозаикой из белого и голубого хрусталя, отчего казалось, что они покрыты инеем. Шкафы из беленого дуба, кресло, обтянутое кожей, и шкура на полу того же цвета. А сам стол из толстого стекла. Сама же Верховная, с непроницаемым выражением лица, в серебряном наряде и венцом на голове, была истинной королевой в своем царстве. Карисса встала за ее креслом с похожим выражением лица. Ивар на мгновение нахмурился, когда увидел, как она прищурилась, взглянув на Верховную. Но легкая эмоция тут же пропала, а девушка стала похожа на статую. «Ваша просьба...» «Необычная!» Тайя, изучив записку, положила ладони на прозрачную поверхность стола, и на пальцах сверкнули бриллиантовые кольца. «Дерзкая! Противозаконная! Нам сказали, что снежным ведьмам она под силу!» — заметила Хельга. «Вы просите заморозить пролив и закрыть судоходный путь!» — озвучила она, написанное Хельгой в прошении. «Это повлечет за собой разорение Велиса как морской державы». «Есть сложности?» – прищурился Ивар. «Только сомнения в вашей платежеспособности. И именно поэтому мы здесь», – заметила Хельга. «Нам поручили узнать, на какую сумму рассчитывать». Верховная взмахнула рукой, и в воздухе появились сверкающие цифры – пропавшие спустя несколько секунд. Ивар невольно покачал головой. На такую сумму можно вполне прикупить себе очень многое. «Хорошо, я сообщу ответ заказчику». Понимая, что больше им говорить не о чем, Ивар поднялся. Теперь вся надежда была только на Карису. Ведь недаром она сказала ждать под дверью, значит, они должны услышать что-то интересное. Но при посторонних, а тем более будь они со своей настоящей внешностью, откровенничать она вряд ли будет. «Вы займетесь этим лично, Верховная?» – спросила Карисса, когда они покинули кабинет. Поблагодарив чуткий слух, благодаря которому он прекрасно слышал, Ивар сосредоточился. «А кому еще? Такое не под силу обычной сестре. Простите, Верховная, просто я подумала, что эта работа была бы под силу Эрин. Жалко, что ее с нами нет». Ивар насторожился. Игра девушки оставалась загадкой, но было очевидно, она к чему-то ведет. «Потеря Эрин – большая утрата для Ковина. Но не стоит сейчас говорить об этом». «Почему же?» Тон Карисы изменился, став более жестким. «Тело так и не нашли». «Карисса, мы не будем сейчас это обсуждать, а мне кажется, самое время!» Послышался шум шагов, а по акустике Ивар понял, что девушка обошла стол и села напротив Тайи. «Я тут случайно узнала, что, оказывается, есть договор. по которому я обязана выйти замуж, а Эрин отправили вместо меня». «Откуда?» «У вас свои секреты, а у меня свои. Так это правда?» «Какая разница?» «Наставница, никогда в жизни я не утаивала от вас свои мысли и стремления, полностью доверяла даже в мелочах. Узнать о подобном предательстве не только по отношению к одной из сестер, но и моей подруге. Почему именно Эри? Объясните, почему вы так поступили, и я постараюсь забыть об этом». «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Смею», упрямо заявила девушка. «Нас учат, что Ковен всегда придет на помощь сестрам. Почему вы предали Эри? Да, характер у нее не самый простой, но она лучшая среди нас всех. Потому что она чужая. И да, я отдала ее вместо тебя. Я не смогла отправить тебя на смерть». «Почему?» «Потому что именно ты должна занять место Верховной Ведьмы Ковена. Эрин сильнее, и тебе не победить ее в поединке». «Кто сказал, что мне это нужно?» Чувствовалось, что обе ведьмы на грани. «Я. Должна быть преемственность». «О чем вы?» «Ты моя дочь, Кари». На какое-то мгновение установилась тишина. Настолько осязаемая, будто в одно мгновение за дверью все умерли. Вот только чуткий слух двуипостасного отчетливо уловил тяжелое дыхание. «Снежные ведьмы теряют дар после того, как познают мужчину», неуверенно и растерянно сказала Кари, нарушив молчание. «Это не так, но...» «Карисса...» «Ложь! Везде только ложь!» пробормотала девушка. «Почему тогда мое имя стоит в договоре с Фриораном? Почему изначально не вписала туда Эрин?» «Потому что Видар Геррет хотел именно тебя», — вздохнула Тая. «Дочь Верховной, самая сильная ведьма по определению, когда достигнет нужного возраста. Именно такая жена для сына была ему нужна, учитывая, чем обернулась его своеволие». «Не понимаю. Главы клана обязаны жениться на снежных ведьмах, чтобы сохранить процветание своей страны. По древнему договору Ковен предоставляет им невест, а за это мы получаем магии больше, чем кто-либо еще. У меня не было другого выхода. Только согласиться на его условия. Шантаж действенен даже в отношении столь сильных ведьм, как я». «Пригрозил, что перекроет поступление магии», — усмехнулась Карисса. «Нет, на такое он бы не пошел, ведь им нужны жены. Он сказал, что расскажет о тебе, и это станет началом конца». «У нас холодные сердца, и нам не дано познать семейное счастье», — снова повторила Кари заученный догмат. «Именно на этом строится власть в Ковене. Все сестры отдают часть магии Верховной, делая ее сильнейшей». «Дай догадаюсь», — протянула она. «Потом появилась Эрин, и ты решила, что против ведьмы такой силы они точно не будут возражать, даже если это и не дочь Верховной». «Да, так все и произошло. Мой расчет оказался верен. Вот только Ивар Геррет показал мне договор, и теперь я в курсе. Знаешь, очень тяжело в один день узнать, что у тебя не просто есть мать, но она еще и всю жизнь тебе лгала». «Я не лгала, просто не все говорила. Немного позже я планировала наш разговор». «Постой!» — воскликнула Тая. Видимо, Карисса собралась уйти. «Хватит! Не хочу больше ничего слушать!» Ивар едва успел отойти в сторону, как дверь с силой распахнулась, и на пороге появилась бледная девушка. Снежные ведьмы и так не отличались красками во внешности, а сейчас Карисса казалась белее мела. «Активируй портал, только и сказала она, когда посмотрела на него. Кивнув, Ивар протянул ведьме руку и разбил призму.